Вой дракона, подкрепленный иллюминацией, переполошил обитателей поляны. «Ой, что это? Ой, кто это?» Наперебой запищали Парашка и Малашка, слетаясь с дерева. Они с разбега взметнулись на медведицу и пристроились у нее на загривке, трясясь от страха. Загалдели гусаки, куры, утки. Челядь Василисы сгрудилась у ее ног, обратив свои взоры на родной посад. «То нареченный мой и воевода с нечистью бьются», — торжественно сказала Василиса. «Чую, змея Горыныча Кощей на них наслал. Молитесь, слуги мои верные, чтоб не одолела нечисть поганая защитников наших». «А Чебурашка?» — робко спросила Малашка. «Думаю, и Чебурашка в стороне не остался», — вздохнула Василиса. «Эх, и в такой момент ты меня предала!» — упрекнула она зеркальце. «Хоть одним глазком глянуть, что там творится». «Вряд ли тебе это понравится», — буркнуло зеркальце. «Спи спокойно. Иван твой такой пройдоха стал, что его теперь никакая нечисть не проймет. А показывать я вам больше ничего не буду. Бойкот у меня, ясно?» «Ясно», — вздохнула медведица и вновь устремила свой взор в сторону посада, где, по всей видимости, продолжался бой. Вой Горыныча затих, но чудовище было еще живо. Небо периодически озарялось всполохами его пламени, а затем начали стрелять. Выстрелы Василиса слышала впервые. Чебурашка, подброшенный оглушительным ревом Горыныча, подскочил со своего ложа, на котором благополучно проспал все этапы борьбы с трехглавым змеем, и схватился за голову, ощупывая набухающую шишку. К счастью, та дощечка крыльца, в которую он вмазался на этот раз, была прибита гораздо лучше предыдущей, благодаря чему прораб и избежал судьбы дракона, испуганно воющего у порога. Поправив здоровье медовухой из тайных запасов, какой же домовой энзе не имеет, он осторожно выглянул наружу. «Ну, не плачь, не плачь!» — успокаивал Илья Горыныча. «Поправим тебе зрение. Будешь как новенький. Ты уж прости меня, селенок не рассчитал. Надо было б звездочку поменьше выбрать. Погорячился. Ты глазки-то закрой, я поколдую». «Не надо!» — шарахнулся Горыныч в сторону. «Не робей, зрение возвращать буду. Или ты еще сомневаешься в моих силах?» «Нет, папа!» — дружно сказали головы и покорно закрыли невидящие глаза. Илья забормотал что-то неразборчивое, мысленно отсчитывая секунды. Он прекрасно знал, как долго длится шок от переизбытка фотонов на сетчатке у человека. В данный момент, правда, он имел дело с драконом, но... «Открывай!» — скомандовал капитан. «Вижу!» — облегченно выдохнула правая, восторженно глядя на усыпанное звездами небо. «Ну ты силен, папа!» — прохрипела центральная, и тут она заметила ведро. «Дальний перелет...» Оригинальные методы спасения капитана и ослепительный спор разожгли в ней такую жажду, что она, недолго думая, с размаху плюхнула свою морду в ведро. Одним глотком втянула содержимое внутрь, несколько раз судорожно вздохнула, взметнулась вверх, и окрестности вторично огласил утробный рев дракона, сопровождаемый гигантским столбом пламени. «Ух ты!» — завистливо прошептала левая. «Я тоже так хочу!» «И я!» — засуетилась правая. «Мне тоже». «Без базара?» — радушно улыбнулся Илья. Вопрос утилизации был решен. Выгребную яму искать больше не нужно. Он зашел в горницу, оттащил Никиту Авдеевича в угол. Тот уже почти дополз до порога с явным желанием разобраться с супостатом, а заодно и с Иваном. Подхватил два ведра самогонки и выставил их на крыльцо. Правая и левая дружно ринулись вперед, и вскоре над посадом расцвели еще два огненных цветка. — Мы вот тут смекаем, матушка. Слегка покачивающиеся индюки старательно дышали в сторону. — Надо бы на воеводе нашему с Иваном подкрепление доставить. Дозволь пострадать за отечество. Не пожалеем живота своего. Сотник Авдей стукнул себя крылом в грудь, но не рассчитал парусности своих новых рук и зарылся клювом в землю. Митрофан гордо тряхнул бородой и выступил вперед, прикрывая павшего товарища. — На смерть будем стоять, матушка, до последнего вздоха. — Мамка, да они никак пьяные, — выпучила глаза Василиса. — До последнего, — говоришь, — зашипела рысь, вздыбив холку. — Это я вам сейчас устрою. Там, понимаешь, Никита Авдеевич и Чебурашка с супостатом бьются, а они... Битва была тяжелой, и Чебурашка, как и положено приличному домовому, занимался спасением остатков добра Василисы. Гремя ключами, домовой шнырял по подсобкам посада, торопливо пряча кухонную утварь, погреба и подвалы. «Чебурашка, мишень!» Пробурчав что-то нечленораздельное, Чебурашка схватил стопку тарелок, выскочил на крыльцо и сунул их Илье, и вновь испарился. Илья взмахнул рукой. Блюдо взмыло в воздух, левая плюнула огненным сгустком. Снаряд прошел метра на два левее. Цель булькнула в колодец. Центральная и правая радостно заржали. «Мазила!» — закатывалась правая. «А ее всегда налево тянет!» — вторила ей центральная. «Теперь моя очередь, моя!» — нетерпеливо задергалась правая. Илья не возражал. Огнемет правый сработал на 2 метра правее цели. Этой тарелке не повезло. В нижней части своей траектории она попыталась торпедировать чан, но он оказался крепче, о чем Чебурашке сообщил жалобный звон разбитой посуды. Чебурашка стиснул зубы и прибавил обороты. «Ну кто так стреляет?» Душа вояки не выдержала. «Салаги! Целиться надо!» Илья нырнул в горницу, споткнулся о петуха, упорно ползущего к двери, чертыхнулся, схватил автомат, поставил его на боевой взвод и выскочил обратно. Он решительно сунул тарелку в зубы центральной. «По моей команде кидай!» А вы, демократы, подсветите в полсилы. Правая и левая головы послушно задрали морды кверху и включили огнеметы. «Давай!» — скомандовал Илья. Центральная мотнула головой, капитан вскинул автомат и короткой очередью срезал летящую мишень. Град черепков застучал по спине Горыныча. «Здорово!» Выдохнула центральная. «Папа, научи, как нам это целиться?» Капитан начал было нести ахинею насчет мушки и прорези, снайперской точности ворошиловских стрелков, и заткнулся. Какая там к черту мушка и прорезь у Горыныча? Однако сообразительная центральная самостоятельно нашла выход из положения. «Папа, базара нет, ща попаду». Голова завертелась в поисках достойной мишени и остановилась на последнем, чудом уцелевшем календарном столбе, торчащем на окраине подворья. Глаза Горыныча съехались к переносице, и капитан понял, что центральная пытается использовать их в качестве мушки, а ложбину между выпуклыми ноздрями в качестве прорези. Разумеется, ничего путного из этого не получилось. Если правый глаз видел в прорезь столб, то левый — кузницу в акулы. Если левый смотрел на столб, то правый упирался в гостиный двор. Попытка еще больше свести глаза привела к тому, что вскоре и правый, и левый глаз не видели ничего, кроме переносицы. Центральная окосела в прямом и переносном смысле. «Папа!» Центральная ударилась в пьяную панику. «Спасай!» Зубастая морда шмякнулась о крыльцо, чуть не пришлепнув капитана. Чудом вывернувшийся из-под удара Илья мысленно погладил себя по голове. Вовремя завязал, рефлексы уже в норме. Однако с дракончиком надо что-то делать. Капитан взглянул на Горыныча, доверчиво тыркавшегося носом в его живот, почесал затылок, махнул рукой, запрыгнул на шею центральной и, привостившись поудобнее, руками и ногами попытался растащить глаза на положенное им место, но они упорно возвращались назад. «Без кардинальных мер не обойтись», — вздохнул Илья. «Ну-ка, болезный, прикрой глазки. Не стоит тебе на это смотреть».